Глава 18. «Если там кто-то есть...» «Почему мы его не видим?» — удивилась Элейн. Женщины бодрствовали, хотя было далеко за полночь, и нервно прислушивались к каждому шороху. На диване мирно спала Грейс, не ведая о том, что они взволнованно перешептываются рядом с ней, теряясь в догадках. Когда Маура закрыла дверь на засов и подперла ее изнутри стулом, Грейс решила, что это от волков. Но вовсе не четвероногих хищников боялись Маура и Элейн. «Следы недавние», — сообщила Маура. «Им день или два, не больше, иначе их засыпало бы поземкой». «Почему же тогда мы не видели других следов?» «Вероятно, ему удалось как-то замести их. Или он наблюдает за нами издали». «Значит, он не хочет, чтобы мы знали о его существовании». Маура кивнула. «Скорее всего». Элейн, дрожа, посмотрела на камин. «Ну да». «Он точно знает, что мы здесь. Заметил свет в окошке. Его видно за километр». Маура глянула на темное окно. «Возможно, он сейчас следит за нами». «Может, вы ошиблись, и это были не снегоступы?» «Я не ошиблась, Элейн». «Но своими глазами я не видела, и вдруг она издала истерический смешок. У меня такое чувство, будто мы сидим в лагере у костра, и меня нарочно пугают всякими страшилками». «Ну нет, я бы этого не стала делать». «Зато она стала бы», — Элейн указала на Грейс, которая спала себе, ни о чем не подозревая. «И только порадовалась бы. Это ведь ее идея — разыграть меня? Потому что, по-моему, это не смешно». «Говорю же вам, она не знает об этом. Я не хотела ее пугать». «Если там кто-то есть, почему он не объявится и не представится, как положено? Зачем прячется в лесу?» Элейн сощурилась. «Знаете, Маура, мы тут все немного безумные. Арло видит призраков, я не могу найти свою сумочку, вот и вы от нас заразились. Может, это все обман зрения, и там вовсе не следы снегоступов, и никого в лесу нет?» «В этой долине есть кто-то еще. Он наблюдает за нами с самого первого дня». «Вы же только сегодня обнаружили следы». «Есть кое-что еще, о чем я вам не рассказывала. Это случилось в первую же ночь, когда мы здесь оказались». Маура снова поглядела на Грейс, дабы убедиться, что девочка по-прежнему спит. Потом продолжила шепотом. «Я проснулась среди ночи, а на полу снег и след от ботинка. Видимо, кто-то открыл дверь и напустил снега. Но все крепко спали. Так кто же открыл ту дверь, Элейн? Кто входил в дом?» «Раньше вы об этом ни словом не обмолвились. Почему же теперь решили мне сказать?» «Тогда я предположила, что кто-то из нас выходил ночью на улицу. На утро тот след растаял, и свидетельств никаких не осталось. Я и подумала, может, мне все это привиделось во сне». «Ну, скорее всего. Это безумная фантазия, ни на чем не основанная. А теперь вы меня и пугаете какими-то следами, которые вы якобы видели в лесу». «Я рассказываю вам об этом, потому что нам обеим надо быть начеку. Надо приглядываться, смотреть, нет ли других признаков. Но мы в дикой глуши, ну кто еще может тут разгуливать? Ужасный снежный человек, что ли?» «Не знаю. Если он заходил в дом, если прятался где-то, наблюдая за нами, почему же никто из нас не видел его?» «Я видел», — послышался тихий голос, — «я его видел». Маура и не заметила, что Арло не спит. Она обернулась к нему. Больной смотрел на них мутным, невидящим взором. Маура пересела поближе к нему, чтобы можно было разговаривать шепотом. «Что вы видели?» — спросила она. «Я вам говорил вчера. Кажется, вчера Арло сглотнул и поморщился от боли. Боже, я даже не знаю, сколько времени прошло». «Не припомню, чтоб ты чего-то рассказывал», — заметила Элейн. «Было темно, и в окно кто-то заглядывал». «Ох!» — вздохнула Элейн. «Снова он про своих призраков. Он их все время видит». Присев рядом с Арло, она подоткнула ему одеяло. «Это просто страшные сны. У тебя сильный жар, вот ты и видишь то, чего нет». «Его я не придумал». «Больше никто его не видел. Это из-за таблеток. Милый, ты все напутал». И снова Арло попытался сглотнуть, но ничего не получилось, в горле пересохло. «Он был здесь», — шепнул Арло. «Я видел». «Вам надо еще попить», — сказала Маура. Она налила полную чашку воды и поднесла к губам больного. Он успел сделать лишь несколько глотков и закашлялся. Вода брызнула изо рта во все стороны. Арло слабой рукой оттолкнул чашку и без сил откинулся назад, простонав «достаточно». Поставив чашку на пол, Маура озабоченно посмотрела на больного. Он не мочился уже несколько часов, и дыхание его стало другим, сиплым и каким-то булькающим. Значит, в его легкие попадает жидкость. Если он еще больше ослабеет, заставлять его пить будет опасно, но иначе организму грозит обезвоживание и шок. В любом случае, — подумала она, — мы его теряем. «Расскажите еще раз, — попросила она, — что вы видели? Лица. Людей в комнате?» Арло издал очередной булькающий вдох. «И за окном. А сейчас там тоже кто-то есть?» — пронеслось у нее в голове. Мороз пробежал по коже, и Маура резко обернулась к окну. Но за стеклом была лишь темнота. Ни призрачного лица, ни демонических глаз, глядящих на нее в упор. Элейн презрительно фыркнула и расхохоталась. «Ну вот, теперь вы оба спятили. Кажется, я единственный разумный человек в этом доме». Маура встала и подошла к окну. Не видно низги, словно черная бархатная завеса скрыла все тайны, какие были в долине. Но ее воображение, подстегиваемое страхом, живо наполнило черноту подробностями, которые она не могла видеть, кровавыми, страшными. Что-то заставило прежних обитателей спешно покинуть эти дома, оставив двери незапертыми, окна нараспашку, еду нетронутой. Что-то настолько ужасное, что им пришлось бросить домашних питомцев умирать от холода и голода. Неужели оно все еще здесь, то, что прогнало людей с насиженных мест? Или же здесь ничего не было, и все это ее собственные мрачные фантазии, порожденные страхом и уединением? «Во всем виновато это место», — подумалось Маури. «Оно играет с нами, сводит нас с ума». Она вспомнила о череде катастроф, которые завели их сюда. Снегопад, неправильно выбранная дорога, потом внедорожник свалился в кювет. Как будто судьба специально подводила к тому, чтобы они оказались здесь, заманивала невинных жертв в ловушку лучшего мира. И любая попытка спастись заканчивалась лишь еще большей неудачей. Разве несчастный случай с Арло не доказывает, что пытаться спастись глупо? И где теперь Дуг? Вот уже скоро 2 дня, как он ушел из долины, а помощи все нет как нет. Это значит, что он не добрался. Лучший мир и ему не позволил спастись. Маура тряхнула головой и решительно отвернулась от окна, презирая себя за мысли о сверхъестественном. Вот до чего доводит стресс. Даже самый логичный ум порождает чудовищ, которых в действительности не существует. «Но я же знаю, что видела тот след на снегу», — напомнила она себе. «Да и Арло видел лицо в окне». Маура подошла к двери, убрала стул, которым подперла дверь, и отодвинула засов. «Что вы делаете?» — спросила Элейн. «Хочу убедиться, что это не мои фантазии». Маура надела куртку и застегнулась. «Вы идете на улицу?» «Почему бы нет? Вы ведь сами считаете, что я схожу с ума. Ведь это вы настаиваете, что там ничего нет». «Что вы собираетесь делать?» Арло видел лицо в окне. В последний раз снег шел 3 дня назад, и если кто-то стоял за окном, там остались следы. «Может, все-таки останетесь, а? Я не нуждаюсь в доказательствах. Я сама себе должна доказать». Маура взяла керосиновую лампу и направилась к двери, но когда она взялась за дверную ручку, ей пришлось побороть страх. Он вопил ей прямо в уши: «Не выходи, запри дверь!» Но подобные страхи не имели ничего общего с логикой. Никто пока не сделал им ничего плохого. Они сами навлекли на себя все несчастья из-за целого ряда неправильных решений. Маура открыла дверь и шагнула наружу. Ночь была тихая, безветренная, не было даже шороха облетевших деревьев. Самым громким звуком был стук ее собственного сердца, бухающего в груди. Внезапно дверь снова открылась, и на порог, накинув на плечи куртку, выскочила Элейн. «Я тоже иду». «Вам не обязательно. Если вы найдете следы, я хочу увидеть их своими глазами». Женщины обогнули дом и подошли туда, где располагалось окно гостиной. Раньше они с этой стороны дома не ходили. Маура внимательно оглядела сугробы при свете керосиновой лампы, но никаких следов не нашла, только чистый снежный покров. Однако, когда они добрались до окна, Маура остановилась и увидела несомненное свидетельство, открывшееся ей при свете лампы. Теперь Элейн тоже увидела его и тихонько ахнула. Похоже на волчьи следы. Словно бы в ответ на эти слова в отдалении тишину прорезал волчий вой. За ним последовал целый хор с визгом и подвываниями. У Мауры по коже побежали мурашки. «И прямо под нашим окном», — сказала она. Элейн расхохоталась. «Ага. Вот вам и объяснение, что за лицо видел в окне Арло». «Как это?» «Разве не ясно?» Элейн повернулась к лесу, и смех ее был таким же диким и безотчетным, как волчий вой, доносившийся из чащи. «Оборотни!» Внезапно вой прекратился. Наступившая тишина была такой мертвой, такой необъяснимой, что по спине Мауры пробежал холодок. «Назад!» — шепнула она. «Скорей!» И они помчались по хрустящему снегу назад, на крыльцо, а потом в дом. Маура задвинула засов изнутри и подтащила к двери стул. Некоторое время они стояли, не говоря ни слова, и пытаясь отдышаться. В камине треснуло прогоревшее полено, рассыпавшись на кучу мерцающих угольков, над ним взвился сноп искр. Элейн и Маура вдруг застыли, глядя друг на друга. Они услышали знакомый звук, эхом прокатившийся по долине — волчий вой.